В одном из лесных хозяйств Ферге во время лесопосадки работницы, сажающие сосну, медленно приближались к месту, где находилось глухариное гнездо. Глухарка прочно сидела на гнезде и не сделала ни малейших попыток слететь с него даже тогда, когда девушки приблизились к ней почти вплотную. Не удавалось согнать ее ни криками, ни маханием рук. Тогда одна из наиболее бойких девиц подхватила глухарку на руки и отнесла на некоторое расстояние в сторону. И птица снесла это безропотно, нисколько не сопротивляясь и не вырываясь. Более того, когда девушки уселись завтракать, она подбежала к ним и охотно угощалась хлебом и печеньем, а потом, когда они снова принялись за работу, безмятежно разгуливала между ними все утро. Однако при приближении лесничего птица тотчас же улетела. В бинокль ему было видно, как она сразу же вернулась, как только он ушел. Трижды подряд она исчезала при приближении мужчины и возвращалась, как только девушки оставались одни. К полудню появился еще и глухарь, который принялся атаковать и приплясывать вокруг глухарки, не обращая внимания на копающих землю работниц. Звук его голоса походил на звук точильного станка и был слышен на расстоянии 200-300 шагов. Как-то тому же лесничему рабочие принесли из леса 5 свежих глухариных яиц. Он подложил их индейке, и через 30 дней вылупились 5 глухарят. Молодые глухари, 2 самца и 3 самочки, спали чаще всего на дереве, а их приемная мать-индейка внизу под деревом или на одной из самых нижних веток. Вскоре глухари начали взлетать и на крышу лесничества, а потом и на крыши домов соседнего городка. Следующей весной все они исчезли в окрестных лесах, сначала самцы, а затем и самки. У наших детей и внуков останется еще меньше возможности увидеть живого глухаря, чем у моего поколения, потому что тетеревинок у нас становится с каждым годом все меньше и меньше. В 1964 году во всей ФРГ насчитывалось 6 тысяч глухарей, 14 708 тетеревов и 4120 рябчиков. Во всей Чехословакии в 1961 году было 4029 глухарей, из них почти 3/4 в Словакии. Не правда ли удивительно, кому это удалось так точно подсчитать столь осторожных птиц в лесу? Возможно ли еще восстановить постепенно исчезающее поголовье глухарей и другой ценной и редкой пернатой дичи? Это зависит от того, сумеем ли мы вместо дровяных плантаций, где ели посажены стройными рядами, словно посеянная на освобожденных от сорняков полях рожь, воссоздать снова настоящие естественные леса. Правда, специалисты лесного хозяйства часто утешают нас тем, что леса в нашей стране за последние 150 лет стали не меньше, а скорее больше по площади. Однако нет особых причин радоваться или гордиться, потому что там, где прежде был смешанный лес, состоявший из различных пород деревьев, перемежающихся лесными полянами, болотами, прогалинами, пустошами, торфяниками, озерками, там сегодня стоят ровные посадки из одновозрастных дубов, буков и елей. И больше всего из елей, потому что эти деревья и приживаются легче, и растут скорее, да и посадка их обходится дешевле. Несмотря на все возражения, не раз возникавшие по этому поводу за последние годы, упорно продолжают сажать хвойные виды в ущерб лиственным. А ведь такие леспосадки или древесные плантации значительно уязвимее в смысле ветроповалов и нападения насекомых-вредителей, чем настоящий лес. Для того, например, чтобы бороться с короедами, совкой сосновой или другими вредителями леса, приходится затрачивать массу денег хотя бы для того лишь, чтобы убрать все отмершие и засохшие деревья, кора которых очень удобна для выплода различных вредителей. лесничие вынуждены вновь и вновь опрыскивать леспосадки всяческими ядохимикатами, чтобы сдерживать размножение вредителей, и уничтожают при этом заодно и муравьев, и птиц, которые в естественном лесу прекрасно приспособлены сохранять равновесие в природе.